я закрою сам». Он было приподнялся, но в это время в комнату вошел Лебедев. «Я тебе не помешал, Алеша?» «Нет, нисколько. Ты выспался? Так скоро? Ведь ты не спал двое суток». «Да, но для меня бывает достаточно и 10 минут, а я у тебя спал больше часа». «Хотите, я вам принесу чай, Михаил Иванович?» — спросил Ольга Петровна. «Пожалуйста, это будет замечательно». «С вареньем?» «С каким? Наверное, с кисленьким?» «Это предел моих желаний». «Всегда?» — Ольга Петровна, шутя, погрозила ему пальцем. «Конечно, нет, только в данную минуту, после хорошего крепкого сна». «То-то?» — Ольга Петровна вышла. «В одном я тебе всегда завидую, Алеша. У тебя есть мать, а я вот своей даже не помню. И дома своего никогда не имел. Как окончил университет, так все езжу, езжу. Похоже, ты недоволен». «Нет, очень доволен. Это я так, между прочим». «Ты должен, Миша, мне завидовать еще и в другом. У меня есть невеста, а это наполняет сердце таким большим счастьем». «И тут завидовать? Нет, это слово теперь не годится. Я радуюсь за тебя». Алексей Антонович покраснел. «Не понимай меня так упрощенно. Я имел в виду, что тебе, ну, просто нельзя иметь невесту». «Нет, я и понял тебя, Алеша, только в самом хорошем смысле. Но ведь все равно и тогда получается, что ты мне отказываешь в праве на любовь. Но у тебя такая беспокойная жизнь. А разве любить могут только люди спокойной жизни? Алеша, я просто не встретил еще на пути девушки своей, той, которую полюблю. Она должна будет тогда во всем походить на тебя. Я не могу ее представить себе иначе. А я пока вообще представить не могу. Но было бы страшно, если бы я не нашел в ней друга». Они помолчали. В окно вливался сладкий, дурманящий запах цветов. Лебедев глубоко вздохнул. «Люблю цветы», — сказал он. «Что это, левкои?» «Левкои. Кажется, есть и табак, резида». Ольга Петровна принесла чай, поставила стакан на стол и сразу же ушла. Лебедев отодвинулся к стене. «Алеша, ты меня извини, но не лучше ли нам с тобой пить чай при закрытых ставнях?» «Да, я уже сам хотел сделать это», — на ходу кивнул Алексей Антонович. Он быстро вышел, закрыл ставни и вернулся, принеся с собой приятную свежесть прохладного летнего вечера. Лебедев сидел у стола и перебирал пожелтевшие листы безыменной легенды. «Это как понимать, Алеша?» — спросил он, отодвигая листки в сторону. «То есть что, легенду? Она, по-моему, достаточно ясна, если ты успел ее прочитать». «Успел. Я второй раз вижу ее у тебя на столе. Ты увлекаешься ею?» «Ну, Миша, когда-то я наткнулся на нее случайно, еще мальчишкой. Она тогда мне понравилась, я оставил, и вот иногда перечитываю». «Это что же, твой символ веры?» «Ты всегда как-то в лоб ставишь вопросы, Миша», — поморщился Алексей Антонович и сел у стола, колени к коленям с другом. «Я коротко не могу ответить на твой вопрос, хотя бы уже потому, что по профессии я не художник». «Но что-то тебя, по-видимому, и теперь привлекает в этой легенде. Не зря же ты ее перечитываешь». Лебедев помешал ложечкой чай, отхлебнул. «Ах, хорошо. Мне нравится в ней», — подбирая слова, медленно сказал Алексей Антонович, «цельная душа этого юноши, художника, который отдал ее всю без остатка любимому искусству». «А», — протянул Лебедев, и черные его глаза сразу стали холодными, строгими, и вещи выделились бугры на висках. «Так, но что же тогда тебе мешает отдать любимому делу всю свою душу без остатка?» «Я к этому и стремлюсь». и хочешь походить на этого юношу,